Глава 13. Чарли еще только поворачивался от двери, а Анжелина уже внутренне сжалась. Чего он может теперь от меня потребовать? Она имела совершенно смутные представления о том, что происходит между мужчиной и женщиной, да и то почерпнула их в основном из невольно подслушанных разговоров между старшими братьями, ну и, конечно, из своих наблюдений. Ведь она выросла на ранчо. Вечером, накануне ее насильного и несостоявшегося венчания с Хуаном, мать пыталась что-то рассказать ей об этом, но дальше призывов верить в Господа, убеждений слушаться во всем мужа и мечтать о детях, она так и не пошла. Никаких полезных рекомендаций мать ей толком дать не смогла. Чарли подошел к ней на шаг, а Анжелина быстро отступила на два. «Проклятие, Анжелина, я совсем не собираюсь на вас набрасываться. Успокойтесь». Чарли нетерпеливым жестом провел пятерней по своим густым волосам, потом подошел к кровати и сел. «Что вы делаете?» — заикаясь, спросила она. «Ложусь спать. Этот день меня немного утомил». Он сбросил сапоги, раздался двойной стук по деревянным доскам пола. «Вы хотите сказать, что будете спать в моей постели?» «Разумеется. Здесь же только одна кровать. Меня совсем не прельщает встреча в холле с вашим отцом и его любимой игрушкой, как он называет револьвер. Так что до утра я отсюда не уйду. А к тому времени у нас обоих будет шанс немного поостыть. Я буду спать в кресле». Анжелина кивнула на кресло-качалку у окна. Чарли покачал головой. — Нет, вы будете спать в постели. И я тоже. Теперь мы женаты, и ничего грешного в этом нет. Хотя, как мне кажется, занятие любовью с любимым человеком не имеет ничего общего с грехом. Хотя, кто я такой, чтобы спорить с церковью? Грешница, сколько раз я обвиняла себя в грехе, несчетное число, то есть всегда, когда мечтала о том, как хорошо мне могло бы быть с Чарли, как сейчас. А Чарли расстегивает рубашку. Нет, не надо. Эти слова сорвались с ее непослушных губ. Я не могу лечь с вами, я не знаю. Она замолкла. Чарли перестал раздеваться, хотя уже расстегнул рубашку. Она распахнулась, будто нарочно открыв ее нескромным взглядом золотистую кожу и волосы на его груди, когда он повернулся, чтобы взглянуть на нее. — Знаю, что вы многого не понимаете, Анжелина. Его голос звучал самым нежным тоном из тех, что ей приходилось от него слышать. Когда он так говорил, она не только не могла уловить ни одной фальшивой нотки, но даже не замечала его болезненной хриплости. Сегодня мы ничем не станем заниматься, а будем только спать, я обещаю. Я женился на вас не ради секса. Он встал и прошелся по комнате, задувая по очереди все лампы. Комната погрузилась в серебряное сияние лунного света и бархатные тени. Чарли вернулся к кровати и стянул с себя рубашку, стараясь не поворачиваться к ней спиной. Он еще не знал, что Анжелина уже видела его шрамы. Но сейчас ей казалось совсем неподходящим обсуждать это. Когда он встал, чтобы снять брюки, Анжелина отвернулась, напряженно глядя в окно, пока не услышала, что он улегся. — Ложитесь в постель, вы же устали. Я вас не обижу. Чарли был прав. Она так устала от переживаний этого дня, что комната плыла у нее перед глазами. Подойдя к кровати, Анжелина села, потом потянулась, чтобы расстегнуть на спине пуговицы платье. От первого прикосновения грубых мужских пальцев она замерла, но Чарли отстранил ее руки и ловко расстегнул последние пуговицы. Воздух в комнате, только что казавшийся душным, вдруг захолодил ее обнажившуюся кожу, и Анжелина задрожала. Руки Чарли вначале нерешительно задержались у ее поясниц, но потом он их убрал. Анжелина с облегчением вздохнула, но тут он стал вынимать шпильки из ее волос. — Не надо! — задыхающимся от волнения шепотом сказала она, останавливая его. — Вы же обещали. — Я обещал, что не обижу вас, и я не стану вас обижать. Только позвольте мне вынуть шпильки. Мне всегда хотелось видеть ваши волосы распущенными. Если я не заплету их на ночь в косу, утром они собьются в птичье гнездо. Утром я расчешу ваши волосы. — Ну, пожалуйста, — прошептал он, щекоча дыханием кожу на ее шее, — ради меня. Подумав о том, что Чарли будет расчесывать ее волосы утром, после того, как они проведут ночь в одной постели, Анжелина почему-то почувствовала, как от ожидания этих ощущений по спине у нее пробежала легкая дрожь. Начинали проявляться интимные детали замужества. Анжелина отпустила его руку и села на краю постели, напрягшись и ожидая, когда он, наконец, кончит расплетать ее волосы. Каскад темных волос хлынул вниз, щекоча ей шею, плечи, спину. Чарли несколько секунд гладил пальцами пряди, потом стал разминать Анжелине плечо и шею. — Расслабьтесь, — предложил он. Она действительно стала расслабляться, глухо застонав от удовольствия. Еще никто так не прикасался к ней. Чудесное чувство. Ощущения от его прикосновения к телу были такими, каких она еще не испытывала за всю свою жизнь. Он осторожно наклонил ее голову вперед, продолжая разминать шею. Когда же он успел спустить платье с моих плеч? Она не замечала этого, пока магические движения не охватили ее ключицы. Но все, что бы он ни делал, доставляло ей такое блаженство, что она почти впала в летаргический сон, потеряв волю к сопротивлению, плыла по какой-то бесконечной реке желания. — Снимите платье и ложитесь. Ей показалось, что шепот шел откуда-то из ее головы. Анжелина подчинилась и сняла платье и нижние юбки, оставшись лишь в сорочке. Она легла на подушке. Чарли сел рядом, черной тенью на фоне синей комнаты, окрашенной лунным сиянием. Золотые волосы создавали вокруг его головы светящийся нимб, и хотя она не могла различить его лица, глаза Чарли сияли в темноте. Не говоря ни слова, он наклонился и поцеловал ее. Его тело парило над нею, совсем близко, почти касаясь ее, и от него исходил жар, обжигавший ее кожу. Его губы, сначала твердые, прикасаясь к ее губам, становились мягкими. Он гладил ее сжатые губы своим языком, и эта ласка отдавалась трепетом, волнами расходившимися от его губ по всему телу. Отдавая себя на волю, захватившего все ее существо страстного желания, Анжелина обвела руками шею Чарли и притянула к себе. Он был совершенно ногой. Жар твердого и тяжелого тела, прижавшегося к ней, согревал ее сквозь тонкую ткань сорочки. Он почти не шевелился, будто боясь ее испугать, но она все равно почувствовала силу его желания, потому как он прижимался к ее сокровенному женскому месту. Поцелуй длился нескончаемо, губы к губам, язык к языку, широкая ладонь Чарли подхватила, чуть прижимая ее грудь. Но вместо того, чтобы смутиться или вздрогнуть от страха, Анжелина застонала и выгнула спину так, чтобы теснее вжать грудь в его руку. Сосок затвердел до почти непереносимого болезненно-сладостного состояния. Он отнял губы от ее губ и, наклонившись, захватил упругий бутончик губами сквозь тонкую ткань. От противоречивых ощущений горячего тепла и влажного, раздражающего прикосновения ткани к напряженной плоти, пальцы Анжелины судорожно сжали его волосы. Цепочка поцелуев протянулась по ложбинке между ее грудями, и его губы завладели другим соском, а тем временем нижняя часть тела тесно прильнула к ней. Анжелина не удержалась от вскрика, так неожиданны и приятны были его ласки. Она понимала, что нужно прекратить то, что они делали, но невероятные, неизъяснимые ощущения лишали ее сил отказаться от них. Ее тело отвечало на совсем иной зов. Чарли прижался губами к изгибу ее шеи, потом, тяжело дыша, приник к ней лицом. Он изогнулся, прижимаясь еще крепче, и весь мир в ее прикрытых глазах взорвался, рассыпавшись мириадами звездочек. Напряжение волнами пробегало по телу, возникая там, где он касался ее горячими губами и руками. Она крепко сжимала его в объятиях до тех пор, пока эти волны не ослабли. Потом гладила его по волосам так долго, пока он не поднял голову и не поцеловал ее в бровь. Кровать заскрипела под тяжестью его тела, когда он отодвинулся от нее. Чарли лежал на спине, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. Она лежала рядом, прямая и не гнущаяся, как палка, и тоже смотрела в потолок, находя его восхитительным, хотя и смотрела на него предыдущие полдня. «Я что-то сделала не так». «А что?» «Простите меня», — шепнула она. Чарли выругался вполголоса, а Анжелина прикрыла веки и затаилась. Уж теперь-то она совершенно не сомневалась, что допустила какую-то ошибку. «Этого не должно было произойти, Анжелина. Я только хотел к вам прикоснуться и поцеловать, но когда вы ответили мне, я перестал соображать. Мне бы следовало получше держать себя в руках. Не знаю, что со мной случилось». От гнева и злости его голос стал еще более жестким, а от того, что он весь напрягся, даже дернулась кровать. «Я знала, что делаю что-то недозволенное. Нет». Голос Чарли снова стал нежным, и он привлек ее к себе, охватывая плечи рукой так, чтобы ее голова легла ему на грудь, а тело тесно прижалось. «То, что произошло, естественно. Мы ведь теперь женаты. Разве это по-настоящему? Я кое-что знаю об этих отношениях и понимаю, что любовью мы не занимались, так что брак еще не состоялся. Правильно. И я хочу, чтобы все так и осталось». «Что?» Анжелина попыталась сесть, но Чарли удержал ее, крепко прижимая к себе. Побарахтавшись в его объятиях несколько секунд, она успокоилась. «Почему вы так говорите?» Чарли сокрушенно вздохнул. «Временами я забываю, как вы еще молоды, и все время ведете себя чертовски самостоятельно и независимо. Хотя, познакомившись поближе с вашим отцом, я понимаю, почему вы не могли полагаться на родителей во всем». «Не знаю, почему вы постоянно считаете меня молоденькой. Мне уже 20. Почти все молодые женщины в этих краях выходят замуж в 16, так что я, по сравнению с ними, старая дева. Вот когда вам стукнет 37, вам покажется, что ваши 20 были 100 лет назад. Я и вспомнить не смогу, каким был в мои 20 лет. Верится с трудом. Поверьте, это было еще до войны, до Мосби». Он затих, а когда заговорил снова, его голос стал таким тихим, что Анжелине пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. «Задолго до того, как многое произошло». Анжелина прикусила губу. «Есть еще столько всего, чего я не знаю о Чарли, о его прошлом, о его семье, как и о том, как он стал таким. Удастся ли мне когда-нибудь узнать всю правду? Да и хочу ли я этого? Но самый главный вопрос, который волнует меня теперь — зачем же вы на мне женились?» Чарли немного помедлил и только потом ответил: «Чтобы защитить вас. Боюсь, что по всему городу только и болтают, что о нашей с вами поездке. Ваш отец кипит от злости. Он поклялся, что заставит вас выйти замуж за первого встречного, и я подумал, что со мной вы будете чувствовать себя лучше всего». Ее оскорбило, что Чарли женился на ней только для того, чтобы спасти ее честь и защитить. «Я и сама могу о себе позаботиться». «Да уж, для этого вы проделали большую работу. произнес он саркастически и приложил к ее губам два пальца, чтобы остановить гневные слова, вот-вот готовые сорваться с ее губ. — Послушайте меня еще минуту. — Мигель Рейс мог делать с вами что захочет, но до тех пор, пока вы не стали бы монахиней или не вышли бы замуж. Теперь вы замужем, и он больше не посмеет указывать, как вам поступать. Я хочу только одного — стать монахиней. Но если вам так хочется этого, так дерзайте. Анжелина, я все еще нахожусь в розыске. Никто не может сказать, что меня ждет впереди. Стоит мне уйти со сцены, и вы спокойно сможете вернуться в монастырь. От этих слов Анжелину бросило в холодный пот. Что вы хотите сказать этим «уйти со сцены»? Она почувствовала щекой, как он недоуменно пожал плечами. В тюрьму? Пропасть без вести? Умереть? Перестаньте! Надо трезво смотреть на вещи. Вы сами сказали, что вообще не хотите выходить замуж. Вы хотите стать монахиней. Вот я и выбрал самый безболезненный путь к исполнению ваших пожеланий. Тогда какие у вас желания, Чарли Колтрейн? Вы сказали, что не станете заниматься со мной любовью, но вы ведь этого очень хотите. Теперь вы мой муж, и никто вас не остановит. Так почему вы не взяли то, что хотели? Я ведь тоже хотела этого, если не сказать больше. — Вы говорите прямо как ваш отец, — пробормотал Чарли. Анжелина замерла. — Что? Что вы имеете в виду? — Ничего. — Нет, я все-таки хочу знать, что он вам такого сказал. — Только то, что я могу вас взять. Он хорошо заплатит монастырю, а это будет считаться вашим приданым. Чтобы они там закрыли глаза и приняли вас обратно, если наш брак по каким-то причинам не состоится. — Он знает, кто вы такой, что вас разыскивают. Потому как Чарли вздрогнул, Анжелина поняла, что такого вопроса он никак не ожидал. — Не думаю, — произнес он медленно. — Если бы он знал, то ему не пришлось бы меня подкупать. Он бы достиг своей цели обычными угрозами и шантажом. И к тому же я сомневаюсь, что в таком случае он посчитал бы меня подходящим кандидатом на роль спасителя репутации своей дочери. — Что верно, то верно. Анжелина затихла, вернувшись к мысли, совсем недавно лишь промелькнувшей в ее подсознании. После новых ощущений, которые она только что испытала в объятиях Чарли, ей захотелось большего. Он уверяет меня, что теперь мы муж и жена, и можем заниматься любовью, и это не будет грехом. Более того, ведь церковь предполагает, что супружеский долг должен быть исполнен нами обоими. Чарли желает меня. Тогда почему он остановился и не стал учить меня всему, что знает сам? Он и раньше уходил от объяснений, но теперь я хочу знать правду. Собравшись с мужеством, Анжелина снова задала ему свой вопрос. «Почему вы не стали заниматься со мной любовью? Вы ведь сами сказали, что мы женаты. А я так хотела этого». Чарли повернул к ней голову, и она почувствовала легкое прикосновение, будто он поцеловал ее волосы на макушке. «Мне не хотелось бы ничего иного, кроме как показать вам, как может чувствовать себя настоящая женщина Анжелина. С тех пор, как мы встретились, я день и ночь испытываю к вам жгучие желания, а понимая, что вы никогда не будете моей, мое желание еще больше разгоралось». Вот и сейчас я хочу вас больше, чем мог когда-нибудь от себя ожидать. Но вот позволить оставить своего ребенка без отца я не смогу. Я сам прошел через кошмар безотцовщины, который врагу своему не пожелал бы, уже не говоря о том, что ребенок будет частицей моей плоти и крови. Анжелине вспомнился рассказ Чарли о том, как он жил под одной крышей с отчимом, Ричардом Беккером, и ей стало ясно, что именно он хотел сказать. По крайней мере, у него хватило здравого смысла заглянуть вперед и увидеть последствия того, что они могли совершить. — Вы правы. Об этом я не подумала. Простите меня. — Спите, Анжелина, — сказал Чарли уставшим и словно постаревшим голосом. — Мне кажется, завтрашний денек не будет более легким, чем сегодняшний.